выкрашенный в синий цвет автобусной остановки, и стал вглядываться в бесконечный поток машин, сворачивавших направо, на шоссе Айлон-Даром. «Это даже хорошо, что я пришел раньше», — подумал он. «А то бы Аферу пришлось здесь стоять и ждать меня, а стоянка тут запрещена». От нечего делать он стал перебирать в памяти то, о чем собирался рассказать Аферу. «А что, если, — подумал он, — я расскажу ему про события, которые произошли после несчастья с Игозом? Вдруг его эта история заинтересует, и он вставит ее в свой фильм?» Все явки тогда были провалены. Десятки израильских агентов арестованы и подвергнуты пыткам. Марокканским спецслужбам стало известно, как вывозили людей в Израиль, и Эмиль отправил Реувена в Париж на встречу с Ранелем. Сам Эмиль, несмотря на угрозу для жизни, остался в Касабланке. Постоянным местом встречи Реувена и Ранеля в Париже была площадка для игры в шахматы в Люксембургском саду. Стояла зима. Листья с деревьев облетели. Падал легкий снежок. Холод пробирал до костей. Кроме них в парке никого не было. Они играли в шахматы, и Ранель сказал: «Останешься в Париже, пока мы что-нибудь не придумаем. Правда, это может занять несколько месяцев, так что подыщи себе пока какое-нибудь занятие. Для начала можешь написать родителям». Все это время родители Реувена думали, что он учился в Сорбонне, и каждый месяц Ранель отправлял им от его имени письмо или открытку с изображением Эйфелевой башни или Моны Лизы. «А что, если мне превратить ложь в правду и действительно поступить в Сорбонну?» — подумал Реувен. Так он и сделал. Поступил в аспирантуру по международному праву и несколько месяцев писал диссертацию о юридическом статусе североафриканских евреев. Днем он сидел в библиотеке, а по вечерам ходил пить пиво в кафе «Флор». Кто только не посещал в те времена это кафе. За одним столиком сидели окруженные толпой поклонников Сартр и Симона де Бувуар, а за другим Симона Синьоре и Ив Монтан. Несколько раз заглядывала вечно пьяный Эдит Пиаф, всегда в сопровождении какого-нибудь юнца. Один раз мимо прошел сам Пикассо, лысый, в пальто и с белым шарфом. Правда, Реувен сомневался, что это был именно Пикассо, но решил сказать сыну, что видел там именно его. Потом Мухаммед V умер, и на трон взошел его сын Хасан. Он объявил амнистию, выпустил из тюрем всех израильских агентов, и Эмиль решил возобновить тайный вывоз евреев. На этом учеба Реувена в аспирантуре закончилась, и он вернулся в Марокко. Эмиль сумел найти новый причал для отправки людей возле Рабата, недалеко от Королевского дворца, и никому даже в голову не приходило, что корабли с людьми отплывали именно оттуда. Кроме того, причал находился в заливе, и море там всегда было спокойное. Единственное неудобство этого места заключалось в том, что берег там постоянно патрулировался дворцовой стражей. Однако Эмиль подкупил начальника охраны, и два раза в неделю Реувен надевал длинное женское платье, расшитый золотыми нитями платок, полностью скрывавший лицо, и под видом проститутки ходил к начальнику на свидание. Встречались они в маленьком домике на берегу. Видя, что начальник с женщиной, охранники не обращали на них никакого внимания. И тот спокойно сообщал Реувену расписание патрульной службы, а Реувен, в свою очередь, передавал ему деньги, которые приносил в бюстгальтере. Это воспоминание заставило Реувена улыбнуться. Но, взглянув на часы, он увидел, что Афер опаздывает уже на 10 минут. Видимо, застрял где-то на выезде из Кирьи. «По утрам все дороги там обычно запружены», — подумал Реувен и продолжал мысленно рассказывать Аферу свою историю. И вот таким манером нам удалось вывести в Израиль еще несколько тысяч человек.